Глава 13. Русалка удивленно вскинула брови, потянулась за девайсом и нахмурилась. «Мам, этот Анатолий Игоревич раздобыл где-то мой номер телефона. Предлагает завтра вечером встретиться и поговорить. Нам втроем. На нейтральной территории», как он выразился, «в суши-ресторане. И еще он пишет, что узнал мой адрес. И если мы не приедем, он приедет к нам». «Ох!» Только и смогла выдавить Наталья несколько снесенная волной эмоций. «Гад! Интриган! Почти что сталкер! У тебя странный вкус на мужчин, мама!» Криво ухмыльнулась Марина, залпом допивая чай. «Доча, ну что ты такое говоришь? Олег — совершенно порядочный и галантный мужчина. Судить по одному только твоему отцу некорректно. И вообще, ты с ним и разговаривала-то всего ничего. В стрессовой ситуации. Может, он тебе еще понравится?» «Ага, когда рак на горе свистнет», — парировала русалка, вставая из-за стола. «Ладно, мам, спасибо за чай. Я спать». «Сладких снов, Марина!» Утром на свежую голову Марину запоздало посетила блестящая идея прогуглить своего объявившегося папеньку. Девушка открыла ноутбук, вбила его полное имя, фамилию, отчество, и от прочитанного у нее, кажется, кудряшки на голове распрямились. Анатолий Игоревич Морянин оказался широко известным в узких кругах бизнесменом, спортсменом, экоактивистом. Начало его биографии описано сухо и скомканно. Родился в таком-то году, много переезжал, в универе учился там-то. А вот как раз после его встречи с Марининой матерью он тут победил на чемпионате по плаванию, тут засветился, передавая музею найденный подводный клад, увлекается фридайвингом. Ну да, конечно, тритон недочищенный. Тут попала в местные новости. В общем, жизнь у Анатолия, называть его папой или даже отцом Марине решительно не хотелось, была насыщенная. По последним данным, гласила статья, мужчина живет в Греции. Активно развивает обмен опытом с сотрудниками и экспонатами между отечественными и иностранными коллегами, экологами, аквариумистами, музеями естественной истории и всяческими прочими любителями моря и его обитателей. Короче, миллиардер, плейбой, филантроп. Со всех сторон-то он хорош собой. Ну, конечно. «О, ах ты! Отец года прямо-таки!» — буркнула себе под нос русалка, зацепившись взглядом за еще одну строчку биографии и решительно ткнув по ссылке. «У Анатолия, оказывается, есть жена и дети, три сына-подростка». Марина поглядела на улыбающиеся лица, на эту приторно-сладкую картинку идеальной семьи и почувствовала укол зависти. Сожаления, обиды. Она всегда думала, что ей без отца хорошо живется. Мама есть, бабушка и дедушка тоже рядом. Чего еще желать-то? Вон, по статистике, не то четверть, не то вообще треть детей в стране живут с одним родителем. И чаще всего с матерью, конечно. Но теперь, когда оказалось, что отец не просто не существует, а вот он тут, появился, даже настаивает на встрече. Теперь стало горько и обидно. Рационально Марина понимала, что Анатолий о ее существовании до вчерашнего дня и не подозревал. Мало ли, с каким количеством девушек этот смазливый русал в свое время развлекался. А мама сама уехала, не оставив контактов. Но маленькой девочке внутри все же было обидно, что не нашел и не пришел и не помог, что не искал даже. Русалка щелкнула несколько раз мышкой, отправляя статьи матери, и встала из-за стола. Ей нужно было умыться, желательно холодной водой, быстренько собраться и побежать на работу. На работе после вчерашнего корпоратива почти все ходили угрюмые и помятые. Марина радостно нырнула в привычную уже рутину, откладывая все эти чувства и переживания на потом. А около часа дня в дверь лаборатории постучали. Девушка знала заранее, что Сан Саныча в этот день не будет. Марина справлялась достаточно хорошо, чтобы добродушный дядька перестал наконец работать сверхурочно и смог посвятить больше времени даче и семье. А кроме начальника и нее самой в лабораторию, в общем-то, никто никогда и не заходил. Сердце ушло в пятки. А вдруг это Анатолий? Совсем поехал крышей и пришел опять к ней. «Извините, здесь кто-нибудь есть?» Раздался из-за двери голос после еще одного стука. Голос мужской и знакомый, но определенно не Анатолия. «Кто же это?» «О, ну конечно! Парень с линейкой, который вчера в аквариуме сидел. Как там его звали?» Девушка подошла к двери и повернула тугую ручку, выглядывая в коридор. «Максим?» «Парень действительно тот самый?» Немного ниже самой Марины, теперь, когда они стоят на одном уровне, в толстых очках, рубашке и джинсах, волосы светло-русые, глаза светло-карие, красивые такие. Русалка поняла вдруг, что уже несколько долгих секунд молча разглядывает недавнего знакомого и смущенно отвела глаза. Максим же улыбнулся, не заметив, или сделав вид, что не заметив, заминки, и приветственно махнул раскрытой ладонью. «Привет, Марин. Извини, если отвлекаю. У меня выдалась свободная минутка, пока Анастасия Александровна там воюет с кем-то на парковке. И я вот решил зайти поздороваться». «А, ничего страшного. Я уже почти закончила со всеми срочностями на сегодня». «Зайдешь?» — вдруг спросила девушка кивком головы, указывая на чайный уголок лаборатории. «Я бы не отказалась от перерыва на чай и поболтать». Максим согласно кивнул, и из-за его спины возникла шоколадка в пестрой обертке. «Кстати, у меня тут как раз к чаю есть». «О, здорово! А с чем она?» — спросила Марина решительным шагом, пересекая лабораторию и берясь за чайник. «С изюмом и орехами. У тебя случайно нет аллергии?» «Не-а. Насколько я знаю, ни на что. А у тебя?» «А у меня есть. И довольно забавная. На петрушку», — ответил Максим с интересом оглядываясь. «А у вас тут хорошо. И оборудование довольно крутое. Даже круче, чем в моем универе». «Ах, спасибо. Ты будешь черный чай или зеленый?» «Черный, пожалуйста. Хочешь рассказать, чем вы тут сейчас занимаетесь? Или тебе интересно послушать, что происходит в нашем подвале?» Поднял бровь Максим, возвращая свой блуждающий взгляд с приборов и стоек с колбами на Марину.